Глава 31. Администратор Юпа-хаус был похож на отражение в кривом зеркале, которое делает людей тоньше. На узких плечах восседала вытянутая голова, шея была словно у хищной птицы, жидкие волосенки свисали вниз, глаза косили, картину довершали реденькие усы. Он был одет в черный костюм и источал показную любезность, так что невольно напомнил Харри похоронного агента. Тот заверил Харри Инхо, что никакой Лав здесь не останавливался. Выслушав описание его внешности, он заулыбался еще шире и покачал головой. Над стойкой администратора висела табличка с незатейливыми правилами отеля. Никакого оружия, никаких дурно пахнущих объектов, никакого курения в постели. «Подождите минутку», — сказал Харри и отвел Нхо к выходу. «Ну как?» «Сложно будет», — ответил Нхо. «Он вьетнамец». «Ну и что? Разве ты не слышал, что говорил Нгуен Као Ки о своих соотечественниках во время войны во Вьетнаме? А говорил он вот что. Все вьетнамцы лгут от рождения. У них это просто в генах заложено, и они из поколения в поколение утверждают, что правда не приносит ничего, кроме несчастий. Ты считаешь, он лжет? Не знаю. Он прикидывается». Харри вернулся к стойке и попросил универсальный ключ. Администратор неуверенно улыбнулся. Харри чуть повысил голос, четко выговаривая «Мастер Кей», и улыбнулся одними губами. «Вы хотите проверить отель? Номер за номером? Понимаете, если мы найдем что-то против установленных правил, нам придется закрыть ваше заведение для дальнейшего расследования, но такие проблемы вряд ли возникнут». Администратор снова покачал головой и внезапно перестал понимать английский язык. «Я говорю, что вряд ли у вас возникнут проблемы, ведь здесь над стойкой висят правила поведения в отеле, где запрещается курить в постели». С этими словами Харри сдернул табличку и бросил ее на стойку. Вьетнамец долго разглядывал правила. На птичьей шее слабо перекатывался кадык. «В 304 номере живет некто Джонс», — произнес, наконец, он. «Может, это тот, кого вы ищете?» Харри с торжествующей улыбкой повернулся к Нхо, но тот только пожал плечами. «Господин Джонс сейчас у себя?» Он не выходил из номера с того момента, как поселился в нашем отеле. Администратор пошел с ними. Они постучались, но никто не ответил. Нхо сделал администратору знак, чтобы тот открыл дверь, а сам вытащил из кобуры на бедре черную 35-миллиметровую беретту и снял ее с предохранителя. Голова администратора стала поддергиваться, словно у курицы. Он повернул ключ в замке и осторожно отступил на два шага назад. Харри тихонько приоткрыл дверь. Шторы на окнах были задернуты, внутри царила темнота. Он протянул руку и включил свет. На кровати лежал Джим Лав, неподвижный, с закрытыми глазами, в наушниках. На потолке жужжал вентилятор, заставляя шторы слегка колыхаться. На низеньком столике у кровати стоял кальян. «Джим Лав!» — крикнул Харри. Но Джим Лав не реагировал. «Либо он спит, либо не слышит, из-за громкой музыки в наушниках», — подумал Харри и оглядел комнату, чтобы убедиться, что Джим один. И тут он увидел муху, вылетевшую из правой ноздри Джима, и понял, что постоялец не дышит. Харри подошел к постели и положил руку ему на лоб и ощутил мраморный холод. Харри сидел на неудобном стуле в номере, ждал и мурлыкал себе под нос, сам не зная что. Прибыл врач. Он констатировал, что Лав мертв уже более 12 часов, о чем Харри мог бы сообщить ему и сам. И когда он спросил у врача, как долго ждать результатов вскрытия, тот пожал плечами, и Харри догадался, что ответ будет тот же самый — более 12 часов. Вечером все, кроме Рангсана, собрались в кабинете Лис. Прекрасное настроение начальницы уже испарилось. «Ну, выкладывайте!» — грозно начала она. «Группа, работавшая на месте преступления, нашла массу улик», — сказал Нхо. «Задержали троих и обнаружили кучу отпечатков, волос и волокон. Они считают, что в Юпахаус, наверное, с полгода не убирались». Сунд, Хорн и Харри засмеялись, но Лис только мрачно взглянула на них. «Значит, никаких следов, которые можно было бы связать с убийством?» «Мы еще не знаем, было ли это убийством», — возразил Харри. «Ну, конечно», — взвизгнула Лис. «Подозреваемый в соучастии в убийстве случайно умирает от передоза за несколько часов до того, как мы обнаружим его, а? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказал Харри. «Что-что?» «Я сказал, что ты права». Нхо заметил, что среди курильщиков опиума смертельный передоз — редкость. Как правило, они просто теряют сознание. Тут открылась дверь. И вошел Рангсан. «Есть новости», — бросил он и сел, развернув газету. «Они установили причину смерти». «Я думал, результаты вскрытия станут известны не ранее завтрашнего дня», — сказал Нхо. «И без них ясно. Парень из технического отдела нашел на опиуме тонкий слой синильной кислоты. Мужик умер, должно быть, от глубокой затяжки». Вокруг стола воцарилось молчание. «Поговорите с Майсаном», — оживилась Лис. «Мы должны определить, где Лав взял этот опиум». «Не хотелось бы радоваться прежде времени», — предупредил Рангсан. «Майсан говорил с постоянным наркодилером Лава, и тот давно его не видел». «Отлично», — заявил Харри. «Теперь, во всяком случае, очевидно, что кто-то очень хотел подставить Брекке и сделать его убийцей». «Нам это ничего не дает», — возразила Лис. «Я бы не был столь категоричен», — ответил Харри. «Возможно, Брекке вовсе не случайно был выбран козлом отпущения. Что, если убийца имел мотив и сознательно хотел свалить вину на него и таким образом поквитаться с ним? Как это? Если мы отпустим Брекке, то можем дать толчок дальнейшему развитию событий, и тогда сумеем выманить убийцу из тени». «Просто сказала Лис, но мы не можем отпустить Брекке». «Что?» — Харри не верил своим ушам. «Это приказ начальника полиции. Но это приказ. Кроме того, у нас есть новая косвенная улика, подтверждающая норвежский след», — сообщил Рангсан. «Ребята из технического отправили в Норвегию результаты экспертизы жира, обнаруженного на орудии убийства. Норвежские коллеги подтвердили, что это оленьий жир, которого нет в Таиланде. Тогда наши эксперты предложили арестовать Санта-Клауса». Сунд, Хорн, Снхо захихикали. «А потом из Осло пришло сообщение о том, что оленьий жир обычно используется саамами в Норвегии как смазка для ножей. Значит, тайландский нож и норвежский жир», — подытожила Лис. «Становится все интереснее и интереснее». И она спешно начала собираться. «Желаю всем спокойной ночи и надеюсь увидеть вас завтра отдохнувшими». Харри догнал ее у лифта и попросил объяснений. «Послушай, Харри, это Таиланд, и здесь другие правила». «Наш шеф полиции заявил вашей в Осло, что нашел убийцу. Он считает, что это Брекке, и когда я проинформировала его о последних данных расследования, он очень рассердился и заявил, что Брекке останется в камере предварительного заключения до тех пор, пока не предъявит железное алиби. Но надо сохранить лицо, Харри. Сохранить лицо. Не забывай о том, что Таец никогда не может ошибиться. А если все знают, кто совершил ошибку? Тогда все постараются сделать так, чтобы это не выглядело ошибкой. Лиз вошла в лифт, и двери закрылись, прежде чем Харри успел возразить. А он, наконец, вспомнил, что за песню мурлычет себе под нос. «All along the watchtower». Как там начинается? «There must be some way out of here», said the Joker to the thief. «Должен же быть хоть какой-то выход, шут», — сказал вору. По-английски. Первая строка из песни Джимми Хендрикса «All along the watchtower». Это уж точно. На пороге квартиры лежало письмо, на конверте стояло имя Руны. Он расстегнул рубашку, пот словно маслом покрывал его грудь и живот. Он попытался вспомнить самого себя в 17 лет. Был ли он влюблен? Наверняка. Он сунул письмо в ящик ночного столика, не распечатывая, поскольку намеревался вернуть его отправителю, и улегся в постель под убаюкивающий гул кондиционера и полумиллиона машин за окном. Он подумал о Бригитте, шведке, которую встретил в Австралии. Она сказала, что любит его. Что говорил ему Эуне? Что Харри боится привязываться к другим людям. Последнее, о чем он подумал, что всякие роды заканчиваются похмельем. И наоборот.